Я сказал Богу, как я могу оказать помощь бедным, если я сам бедный и не работаю? Он говорит, я буду давать все, что необходимо. И в ближайшее время, только за 8 месяцев, только в Румынии отправили 100 тонн одежды и продукты. Не говоря, что в России отправили, в других странах, в Африке, в Центральной Америке. И если в бывшем Союзе или в бывших комстранах люди живут плохо, то по сравнению с Центральной Америкой, с африканскими странами, это прекрасно не живут. Люди там рождаются и умирают. И он не был сыт. Ни один раз. И они говорят так, я покаюсь, но я буду хоть один раз сыт от хлеба. Такие тяжелые. Люди еще вот эти есть, как говорят, полудикие люди. Особенно Гуинейские острова, Хонолулу. И другие острова Тасмания. Что мы должны их одевать, обувать, научить, как мыться, как стриться. Бриться они не могут, мы их броем и помогаем. И люди сидят днем и ночью там, чтобы создать эти церкви там, чтобы Слово Божие, оно было проповедано всюду. Потому что, дорогие братья и сестры, мы живем с вами последние дни. Уже и по Библии доказано, по науке доказано, что пришествие Иисуса Христа очень и очень близко. И вопрос в том, что мы все мы знаем, что нам нужно для спасения. Это вопрос номер один, что мы знаем. Но вопрос номер два, мы исполняем все, соблюдаем или нет? Вот это и главный вопрос. Я очень рад, что здесь вместе с вами дети. Что очень редко это можно увидеть в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки церкви как настоящие клубы. Один час и все. Нет ни молитвы, ты молись дома, здесь мы решаем общие вопросы. Но в то же время американцы помогают всюду и всем. Что бы ни случилось, где бы ни случилось, они моментально собирают деньги. Когда я был в Австралии, мне один австралиец рассказал: «Слушай, ты знаешь, я получаю 3000 долларов пенсии, мне не хватает». Я говорю: «Как не хватает? Потому что тебе хватает 1000, а не то, что 3». Он говорит: «В 85-м году я взял из банка долг 100 тысяч долларов, покупал 10 тысяч Библии и отправил в Советский Союз и в Китай. И если покажется только один человек, я получу большую награду в небесах. Сейчас еще 2 года, я выплачу этот долг». Представьте, взять 100 тысяч долларов в долг, ставить залог твой дом, машину, все, что ты имеешь, для того, чтобы покупать Библию и отправить в Союз и в Китай. Поэтому мы обязаны сейчас проповедовать Слово. Не только здесь, но всюду. Потому что мы живем с вами последние дни. Некоторые проповедуют Слово, другие поддерживают молитвами, другие помогают, другие оказывают посильную помощь бедным. Это есть наша сейчас работа. Некоторые люди, вы знаете, в Союзе, в Соединенных Штатах Америки, они говорят, что Бог меня не призывал, не дал никакую работу. Если я пастор, значит, у меня есть должность. А если я не пастор, значит, я не имею должность, значит, я ничем не занят. Но мы должны молиться за всех. Мы должны оказать помощь. Это такая тяжелая, огромная работа, что нам нужно иногда на коленях по 2-3 часа в день для того, чтобы молиться перед Богом, принести все эти задачи, просить Его, чтобы Он разрешил. Разве это меньше, чем должность пастора? Вы знаете, у меня список сотни людей, которые просят всякие молитвы. И я молюсь, пока Бог решает проблему его, как он позвонил, что проблема решена, я его вычеркиваю, и появляются новые имена. Иногда мы сидим по 9 братьев, по 2-3 дня постим и по 3 часа на коленях просим Бога, чтобы разрешил все эти проблемы. Разве это малый труд? Дорогие братья и сестры, мое время подошло к концу. Я очень благодарен, что я встретил вас. Если будет Божья воля, что мы когда-нибудь еще встретимся на земле, а если нет, то в небесах. Я бы рассказал, как Бог работал в моей жизни. Я видел на каждом шагу рука Бога. Если бы я не был верующим, И если я потерял 4 дома в Союзе, потерял должность и все, может быть, я бы покончил самоубийством. Но сейчас я такой рад, что я потерял все ради Иисуса Христа. Спасибо. Я такой счастливый, что Бог открыл дверь для меня. Запомните, что Бог открывает дверь не тогда, когда мы хотим, когда Он хочет. Вы знаете, я в Соединенных Штатах Америки. Было время, что я плакал. И сказал Богу, почему ты меня не избрал раньше? И вы знаете, во сне Бог мне сказал, почему ты огорчайся? Я тебе запланировал до создания мира, в день, когда ты должен принять мое слово. Поэтому, дорогие мои друзья, чтобы не думали молодежь, что ты образованный и ты не можешь служить Богу. Это не причина. У Бога нет образованных и необразованных. Мы дети Божьи. Мы все грамотные. Один знает одно, другой знает другое. Но для спасения мы знаем все одинаково. Находясь в Соединенных Штатах Америки, приехали ко мне некоторые верующие, братья, сестры. Мы не для этого пришли. Но мы пришли, чтобы помолиться, и чтобы ты держал нас в молитве. Потому что мы идем проповедовать Слово Божие на Кубе. Куба тяжелая страна, вы знаете. И мы хотим оказать посильную помощь бедным. Там очень много бедных сейчас, после того, как распал Союз. И в это время я имел только $100. Одна купюра. И Святой Дух мне говорит, отдай эти $100. Я думаю, что делать завтра? Семья уже, жена, двое детей. Как я буду завтра жить? Второй раз говорит Святой Дух, отдай $100. Я повернулся, взял $100 и отдал. Жена ничего не говорила, ни дети. Что будет, то будет. Бог-то знает. Это было в субботу вечером. В воскресенье утром я встал в 7 часов, потому что в 9 начинается молитва, молитвенный час в церкви. И в 7 часов такой же самый голос говорит, открывай почтовый ящик. Я говорю, жене, а где же ключ от почтового ящика? Жена говорит, зачем тебе нужен? Я вчера вечером взял последнюю почту, а сегодня в воскресенье ты знаешь, что почта в Америке не работает. А этот голос говорит, не слушай ее, иди открывай почту. Я взял ключ, открыл и нашел там $500. Кто мог поставить за ночь? Это есть Бог, наш Спаситель, наш Небесный Отец, который Он заботится о нас. И как Он работает, вы не представьте, как Бог работает. Да, есть время, когда Бог нам не отвечает на молитвы. А вы знаете почему? Я не знаю, как в Германии, а вот я расскажу вам в Америке. Если в Америке ты приехал, и ты хочешь одолжить деньги в банк, банк тебе не дает деньги. Нужны 3 критерия, чтобы ты знал хоть немножко язык, чтобы ты работал, чтобы ты имел определенный кредит, ты хороший плательщик, хороший с соседями имеешь, хорошие отношения. Тогда банк дает тебе деньги, 100-200 тысяч на покупку дома или что-то. Поэтому и Бог нам не отвечает, Он тоже требует. Чтобы мы знали языка Его, чтобы мы знали, как просить и молиться, чтобы мы работали для Бога, а потом, чтобы мы имели кредиты. Что значит кредиты? Чтобы мы делать то, что написано в Библии. Вы знаете, как это важно, заработать кредит перед Богом? Тогда Он будет отвечать на твои молитвы, иначе Он не будет. Я помню, когда я приехал на Гуинейские острова, нас встретил вот этот руководитель, вождь, с этими перьями, с этой одеждой, знаете, вы видели когда-то, может быть, по телевизору и в журналах. И говорит, слушайте, вас трое, я был один, и двое были с Новой Зеландии, которые переводили. Он говорит, слушай сюда, я имею здесь очень много богов. Что вы от нас хотите? Мы сказали, хотим сказать о нашем Боге. Наш Бог должен быть и ваш Бог. Он говорит, при условии. Моя жена уже третий день больная, высокая температура. Все мои вот эти люди, которые служат разным богам, сделали все ритуалы, и боги не исцелили ее. Мы вам ставим условие, если вы будете селить с вашим Богом мою жену, значит, тогда мы примем вашего Бога. Если вы не будете селить мою жену и ваш Бог откажется, вы на вечные времена будете здесь, на этой земле. И вы знаете, условие поставлено ребром. А там написано, при входе в этой резервации написано, что ты есть, если можешь с ними общаться, то хорошо. Если не можешь с ними общаться, тогда государство за твою безопасность не отвечает. Ну, мы решили, зачем должен государство отвечать, когда Бог держит все в контроле. И мы сказали ему, слушай сюда, мы не врачи. Я по профессии математик, юрист. Вот эти люди по профессии, один инженер, второй механик, водитель. Но мы знаем, что у нас есть очень хороший специалист, врач. Кто? Если я скажу, ты знаешь его имя, Иисус Христос. Он говорит, я не слышал впервые. А что вы его не брали с собой? Да мы его брали, он же здесь. Можно поздороваться с ним? Чуть позже. Можно будет. Он говорит, давайте тогда исполняйте мои условия. И мы стали молиться где-то, может быть, пару часов, если не больше, на колени просили Бога. Небесный Отец, мы не боимся, что мы останемся здесь. Если это есть дорога к небу, то, как говорят, слава Богу. Потому что остаться там, это не значит остаться в живых. Но мы не это просим у тебя. Мы просим, чтобы ты ее исцелил, потому что, смотри, у них где-то около 500 душ, которые дьявол держит в руках. И мы хотим спасти их. О себе мы не думаем. И после этой длинной молитвы эта женщина встала и стала разговаривать на их языках. И они языком щупали ее, потому что они не знают, как мерить температуру. Они только так с языком щупают на ее теле, сказали, что нет температуры, температура упала. И тогда он снимал эту одежду, это как знак уважения, и сказал, сейчас давайте говорить о вашем Боге. Ну как им рассказать, потому что они ждут с нетерпением пощупать Бога, как пощупал нас. Но нелегко было им доказать и показать, что Бог там. И все это мы были там 2 месяца среди них. Пока мы им доказали, и пока он сказал, что я буду служить вашему Богу, потому что ваш Бог хороший исцелил мою жену 35 лет, где-то имела 33, исцелил, я ее люблю, значит я буду служить. И дал команду сжечь все вот эти ритуалы, все эти карты, все эти генеоны, что они имели, камни, эти кости, что они имели всякие, полностью сжечь и на коленях и служить Богу этих людей. Они молиться-то не могут. Только за 2 месяца они выучили один стих. Так много Бог возлюбил этот мир, что отдал своего единородного сына. И это они пели с утра до вечера. Потом он говорил, я хорошо, я буду возглавлять эту службу. Дай мне твою одежду. Потому что так я не могу. Я отдал полностью, кроме штаны. Я сказал, потому что я должен дойти до порта. Потом вернулись через 2 недели, собрали одежду, собрали деньги, продукты, привезли, одели. Неделю мы учили, как нужно мыться, а они мыло ели. Они не знали, что мыло нельзя кушать, это можно тогда мыться. И мы учили, как нужно, женщину в одну сторону мыться, мужчину в другую сторону. И там потом приехали еще 2 из Новой Зеландии, один с Австралии. И остались там, и я приехал в Европу, и они обучают готовить этих людей для встречи с Иисусом Христом. Вы не можете представить. Это очень тяжело, чтобы вы поняли то, что вы ни разу не видели. В каких условиях живут эти люди? Мы живем прекрасно. Как один сказал, я покаюсь, в Австралии сказал один. Но вы можете мне обещать, что до пришествия Иисуса Христа я буду иметь костюм и буду сытым? Мы сказали, да. И мы его одели, обули. Он целовал одежду. Взял эти бусы, эти туфли в руках и танцевал, и кричал, Бог, ты мне дал, что не дал родители. Вы представьте, что значит проповедовать Слово Божие. Если бы мы закрывали все внутри, кто бы им проповедовал? Если апостол Павлов не был в Одессе, не были в Риме, не были в Испании, кто бы проповедовал нам слово? Наши предшественники, они проповедовали, а даже должны мы проповедовать. И это огромный труд. Оставишь семью. Я в Соединенных Штатах Америки здесь суммировал все время, если я был всего где-то 8 месяцев за 3 года и 4 месяца. Все время по странам, по континентам, по больницам, по тюрьмам. Я сдавал 62 экзамена в Соединенных Штатах Америки, чтобы получить международный документ проповедовать Слово Божие. И затем я, когда получил этот документ, всюду я задавал вопрос, почему вы только от меня требуете? Почему не требуете от мусульманов? Почему не требуете от буддистов, от коммунистов, от атеистов, сатанинские церкви? Он говорит, разве ты не понимаешь? Это ихнее царство. Мы здесь временные жильцы. И они нам диктуют условия. Поэтому, говорит, молись Богу, что ты мог сдавать 62 экзамена на английском и получить этот международный документ, чтобы ты всюду проповедовал, чтобы тебя не арестовали. В Америке проповедуют слово на улице, не имея специальный документ. Кто-то позвонил в полицию, сразу тебя арестуют. И только те, которые верят в истинную веру, христиане, остальные не арестуют, что бы он бы ни сказал. Вы представьте, как борется дьявол с нами. Но мы победители, потому что Христос победил мир. Вам нечего бояться. Вы были временные жильцы, неважно, сколько лет вы жили в бывшем Союзе, но вы были временные. Запомните, вы здесь тоже временные. Получите вы гражданство или нет, ваше гражданство уже давно там записано. И в ближайшее время мы должны стремиться туда. Был международный симпозиум ученых всего мира. Я был приглашен как доктор физико-математических наук, было закрытое совещание. И стал вопрос один. Как спасти планету? Потому что внутри ископаемое богатство осталось где-то на 25-30 лет. Нету больше угля, нефть, золото и все, газ и так далее. И многие говорили ученые, давайте мы используем энергию Солнца. Другие ученые доказали, что если мы используем энергию Солнца, то внутри будет тепло, все машины будут работать, на улице будет вечная мерзлота. Опять это не решение. Другие сказали использовать энергию лесов. Сказали, на 2 года нам хватит эти запасы, лесные запасы. А вырасти такой лес надо минимум 100 лет. Значит, это не решение вопроса. Третьи предлагали, Советского Союза предлагали так, использовать атомную энергию. Говорили, идея хорошая. 1 грамм урана 238 хватит тебе на 1000 километров и больше, чтобы водить машину. Но в случае аварии радиация будет кругом. А мы имеем на земном шаре 10 аварий за каждую секунду. Что получится тогда? Помните случай Чернобыль 26 апреля 1985 года? Что тогда будет? И встал один еврей с Тель-Авива, доктор физико-математических наук, и сказал, дорогие мои друзья, если тот, кто создал небо, солнце, землю, не предприняли какие-то меры, значит, земля исчезнет. Народ погибает. Нет выхода. Хороший хозяин поставит все эти запасы на определенное время. Пусть на 1000 лет, пусть на 10. Неважно. Как и мы. Сейчас они подходят к концу, и надо делать вывод. Встал один с Москвы, с университета имени Ломоносова, и сказал, хорошо, пусть будет так, как ты говоришь. Ты веришь в Бога, я не верю. Ну, если Бог, допустим, примет решение, то что Бог принесет с неба уголь, нефть, газ? Он говорит, нет. Бог сделает так, как написано в Библии. Помните Библию, когда накормили Илья? Сколько муки эта женщина имела? Вдова. И она не кончила. Он говорит, этот уголь, что хватит на 25 лет, Бог сделает так, что нам хватит на 2500 лет, если нужно будет. Это есть сила Бога. И тогда он замолчал, больше ответов не имел. И тогда принял секретное решение, отправил всем правительствам земного шара такое письмо. Остановите большое строительство, может быть, вы ощущали в Союзе. Остановите большое строительство. Давайте нефть, газа по нормам. Отключайте периодический свет. Делайте все вот это для того, чтобы продлить жизнь на земле, потому что запасы подходят к концу. Разве это нам не говорят о том, что пришествие Иисуса Христа уже подходит? Мы живем последние минуты. Даже если, допустим, Христос будет завтра, а может быть, ты получил или я сегодня телеграмму, и ехать к Нему, то мы должны быть готовы. Нас ничего не должно держать на земле. Вы знаете, дьявол все время имеет свои методы. Или материальные методы, чтобы ты все время хотел больше и больше, лучше, красивее. А если это не получится, тогда берет страхом. И так он тебя держит. Вот такой один момент хочу рассказать, и на этом я заканчиваю. Я когда был в Союзе, вы знаете, когда уже дьявол видел, что я хочу упорно покаяться, знаешь, что он говорил, он пришел со своими советами. И говорит, хорошо, ты живешь в государственном доме, у тебя есть охрана, у тебя деньги, у тебя машина, у тебя все. Но ты покаяться, ты это не будешь иметь? Ты что, будешь спать на улице с семьей? Это же позор. Я даю тебе ответ. Построй себе дом. И вроде хороший совет. Я построил один дом. А на кого записать? То вы знаете, в Союз я не имел права на себя. И он мне дал ответ. Запиши на мертвого. Записал на одного умершего человека. Почему? Потому что он не претендует на наследство. А потом я открыл глаза и другим, и другие сделали. Потом дьявол говорит, построй второй дом. А если жена не покается, разводится, то заберет этот дом. Построй второй. А потом говорит, а у тебя же сын старший, что будет на улице? Построили ему третий. А жена говорит, а четвертый, что мы делаем? Ставим на улице, давай четвертый дом. И я имел четыре дома в Союзе, записанные на мертвых. На эти, которые лежат на кладбище. Я обогатил их. А потом, знаешь, что мне говорит дьявол, сейчас ты уже не можешь покаяться. Потому что ты в этой должности, тебя никто не будет трогать. Как ты уйдешь отсюда, они узнают, это грубое нарушение, ты поставил на мертвых, тебя цепи на руки. Вечные времена, места лишения свободы. Тогда я стал молиться, сказал Богу, я не рад, что я сделал. Забери все от меня, делай, что хочешь, только открой мне дверь. И если бы не Бог, если бы Бог был, есть и будет, но мы обязаны прислушиваться к Богу, к Его голосу. Бог призывает тебя сегодня. Если ты отказался, Бог находит другого человека. Если бы я тогда отказался, Бог бы нашел с сестрами, и вместе с вами мы готовимся в последнее путешествие. Здесь не наша страна, не наша родина, временные жильцы, и пусть Бог поможет нам, чтобы мы встретились здесь и там. Спасибо вам за эту встречу, спасибо руководству церкви, которое выделило это время. Молитесь за них, они за вас, и молитесь за весь мир. За те, которые вы не знаете, потому что мы знали, познали Бога тоже через кого-то. Пусть они через нас. Пусть Бог поможет нам. Спасибо. Жив Христос. Это жизнью проверено, в жизни тех, для кого жив Христос. Потому христиане уверенно шли и ныне идут на поклон. Он воскрес, и Его воскресенье принесло нам и радость, и свет. Да звучит в городах и селениях и сегодня пасхальный привет. Молодое встает поколение и находит воскресшего след. Друг стоящий еще в отдалении, не отвергни.